Глава третья. Они перешли к другому типу вопросов, записанных на листке бумаги почерком, отличным от почерка Райана. Прежде чем продолжить, Райан повернулся к Фостеру Льюису, который сидел в углу, по-прежнему сохранял отсутствующий вид, и довольно неуклюже сказал: «Полагаю, мисс Мюллер, вы можете перепечатать эту часть допроса в своем кабинете». Как он к ней обращался в интимной обстановке? У нее были большие глаза, пухлые губы, пышная грудь, крупные бедра, которыми она вертела при ходьбе. Проходя мимо Эшби, она посмотрела на него так, как, вероятно, смотрела на всех мужчин, горящим взором, покачивая бедрами, вплоть до того момента, как исчезла в соседней комнате, оставив дверь приоткрытой. Эшби чувствовал себя вольготно. Он даже выбил трубку в пепельницу, которая стояла на письменном столе почти под самым носом коронера, в ту самую пепельницу, в которую тот стряхивал пепел свои сигары, и сел в кресло лишь после того, как вновь набил и раскурил трубку, положив ногу на ногу, как немой мужчина с короткими волосами. «Обращаю ваше внимание, что отныне я не собираюсь записывать ваши ответы, поскольку вопросы, которые я намерен вам задать, носят более личный характер». Похоже, он был готов к тому, что Эшби начнет протестовать, но тот не стал этого делать. «Прежде всего, могу ли я вас спросить, отчего умер ваш отец?» Райан знал о причине его смерти. Это наверняка было написано на лежащем перед ним листке бумаги, который он едва мог прочитать, потому что почерк был слишком мелким или слишком небрежным. Почему Райан придавал такую важность этому вопросу? Хотел проверить его реакцию? Желая показать, что он понял, Эшби, прежде чем ответить, повернулся в сторону угла, где сидел Льюис. «Мой отец покончил с собой, выстрелив в рот из пистолета». Фостер Льюис оставался равнодушным, далеким. Однако Райан слегка покачал головой, как это делали некоторые учителя, подбадривавшие своих любимых учеников, отвечавших устно. «А вам известно, почему он так поступил?» «Полагаю, потому что он устал от жизни, разве не так?» «Я хочу спросить, занимался ли он темными делишками или столкнулся со своего рода случайными трудностями? Если верить моей семье, он растратил свое состояние и значительную часть состояния моей матери. Мистер Эшби, вы горячо любили своего отца?» «Я его едва знал». «Потому что он редко бывал в доме?» «Потому что я почти всегда жил в пансионах». Именно к таким вопросам Эшби приготовился, увидев листок бумаги, а также выражение лица Райана. Он понимал, чего добивались Райан и молчавший мужчина, но это не тревожило его. Он крайне редко чувствовал себя таким собранным, таким непринужденным. «Какое мнение вы составили о своем отце?» Эшби улыбнулся. «А вы как думаете, мистер Коронер?» «Полагаю, он не ладил с окружающими, а окружающие не уважали его». «Сколько ему было лет, когда он умер?» Эшби пришлось немного порыться в памяти, и результат ошеломил его. Он сказал чуть ли не стыдливо: 38 лет». «На 3 года меньше, чем ему сейчас». Эшби было неприятно думать, что его отец прожил меньше, чем он. «Полагаю, вы предпочитаете, чтобы я не продолжал обсуждать эту, по всей вероятности, тягостную для вас тему?» «Нет, вовсе не тягостную, даже не неприятную, но у Эшби сложилось впечатление, что лучше им об этом не говорить. В школах, где вы учились, мистер Эшби, у вас было много друзей?» Он дал себе труд задуматься. Он испытывал удовольствие, чувствуя себя непринужденно, не принимая дело всерьез. «Приятели, как и у всех, я говорю о друзьях. Немного, очень мало. Совсем не было?» «В самом деле, совсем не было, если понимать слово в его точном смысле». «Это означает, что вы были одиноки?» «Нет, не совсем. Я входил в состав футбольной, бейсбольной и хоккейной команд. Я даже играл в театральных постановках. Вы не искали общества своих товарищей?» «Возможно, это они не искали моего общества». «Из-за репутации вашего отца?» «Не знаю. Я этого не говорил». «Не думаете ли вы, мистер Эшби, что вы просто были робким или обидчивым? Вас всегда считали учеником, подававшим надежды. Везде, где вы учились, Вы оставляли о себе воспоминания как об умном мальчике, однако замкнутом, склонном впадать в меланхолию. Эшби мог видеть лежавшие на письменном столе бланки различных школ. Они действительно разослали запросы во все заведения, где он учился, чтобы собрать о нем сведения из первых рук. Кто знает? Возможно, перед Райаном лежали его отметки по латыни, полученные тогда, когда он проходил 8-ю ступень обучения, и характеристику провизора с бородкой, который советовал ему делать карьеру в лаборатории. Судя по газетным статьям, они допросили не только всех молодых людей и большинство девушек поселка, но и завсегдатаев кинотеатров, торговцев бензином и барменов в радиусе нескольких миль. В Виргинии ФБР рылась в прошлом Белль, в том числе в ее школьном прошлом, вовлекая таким образом в игру сотни людей. И вся эта колоссальная работа заняла не более недели. Вот удивительная трата энергии. Это напоминало Эшби научно-популярный фильм, который не так давно показывали в школе. Фильм о потрясающей мобилизации армий белых телец при нашествии посторонних микробов. Каждую неделю тысячи людей умирали на дорогах в автомобильных катастрофах. Каждую ночь тысячи людей агонизировали в своих кроватях, но это не вызывало в обществе никаких потрясений. Но когда задушили девушку, Белль Шерман, все клетки мгновенно пришли в лихорадочное движение. Не потому ли это случилось, что оказались затронуты интересы сообщества, выражаясь языком Кристины? Кто-то нарушил правила игры. Кто-то поставил себя особняком, бросил вызов законам. Такого человека непременно нужно найти и покарать, поскольку он был разрушительным элементом. «Вы улыбаетесь, мистер Эшби?» «Нет, мистер Коронер». Эшби нарочно обращался к нему по названию должности, и Райана это сбивало с толку. «Эти вопросы вам кажутся странными. Ничуть, уверяю вас. Я понимаю ваше желание убедиться в моей психической уравновешенности. Вот увидите, я постараюсь ответить как можно лучше. Прошу вас, продолжайте». Льюис тоже улыбнулся, помимо собственной воли. Райан не обладал способностями, позволяющими вести допрос подобного рода. Он сам это чувствовал, ерзал на стуле, покашливал, давил окурок сигары в пепельнице, разжигал новую сигару, кончик которой выплевывал на пол. «Вы поздно женились, мистер Эшби?» «В 32 года». «В наши дни это называется поздно. А до тех пор у вас было много приключений?» Озадаченный Спенсер молчал. «Вы слышали мой вопрос?» «Я должен отвечать?» «Об этом вам судить?» Вероятно, мисс Мюллер подслушивала в соседнем кабинете, дверь которого по-прежнему оставалась открытой, поскольку до них не доносился стук пишущей машинки. Но разве это могло навредить Эшби, в конце концов? «Насколько я понял смысл слова, которое вы употребили, мистер Райан, у меня не было приключений». «Флирт?» «Нет, только не это». «Вы скорее избегали общества женщин?» «Я не искал его». «Означает ли это, что до женитьбы вы не вступали в половые связи?» Эшби снова помолчал. «Почему бы не сказать?» «Это не совсем точно. Иногда такое со мной случалось. Часто. Скажем, раз 10. С молоденькими девушками?» «Разумеется, нет». «С замужними женщинами?» «С профессионалками». В этом ли они хотели заставить его признаться? Неужели это было столь необычно? Он не собирался осложнять себе жизнь. Однажды ему довелось, но об этом его не спрашивали. «После женитьбы вы вступали в отношения с другими женщинами?» «Нет, мистер Райан». Эшби вновь развеселился. Такой человек, как Райан, сам того не желая, наделил его чувством превосходства, которое он редко испытывал. «Полагаю, что вы заявите мне, что никогда не проявляли интереса к Белль Шерман все то время, когда она жила в вашем доме?» «Разумеется. Я едва отдавал себе отчет в ее существовании». «Вы когда-нибудь болели, мистер Эшби?» «Краснуха и скарлатины в молодости, а 2 года назад бронхитом. нервными заболеваниями. Насколько мне известно, нет. Я всегда считал, что обладаю здравым рассудком. Возможно, он поступил неверно, заняв подобную позицию. Такие люди, как Райан, не только защищаются, но и не особенно тщательно выбирают оружие, поскольку воплощают собой закон. Впрочем, действительно ли они стремились найти виновного? Разве им не подошел бы любой на эту роль? О чем шла речь? О том, чтобы наказать. Но за что наказать? Действительно ли Эшби был, с их точки зрения, таким же опасным, как и человек, который напал на Белль и задушил ее? Если верить старому мистеру Холлоуэю, тот мужчина будет спокойно жить многие годы и вести достаточно примерный образ жизни, так что никому даже не придет в голову заподозрить его. Возможно, только лет через 10 или 20 он начнет все сначала, если представится удобный случай. Хорошенькое дельце, поскольку для них значение имела не сама жертва, а тот факт, что они столкнулись с трупом. Это был вопрос принципа. Ведь неделю назад они прониклись уверенностью, что Спенсер Эшби, учитель Crestview School, перестал быть одним из них. Думаю, у меня нет больше к вам вопросов. Что они собирались делать? Немедленно арестовать его? Почему бы и нет? Он почувствовал ком в горле, поскольку все же это вызывало сильное беспокойство. Он даже начал сожалеть, что говорил с такой непринужденностью. Возможно, он обидел их. Больше всего на свете эти люди боялись иронии. Желательно серьезно отвечать на вопросы, которые они расценивают как серьезные. Что вы обо всем этом думаете, Льюис? И только после того, как эта фамилия была произнесена, Райан выдал свои намерения, прикинувшись эдаким простодушным ребенком, чуть-чуть лукавым. Вы, разумеется, слышали о нем, Эшби. Фостер Льюис — один из наиболее блистательных психиатров новой школы. Я попросил его подружески присутствовать на некоторых допросах, имеющих отношение к этому делу. Я пока не знаю, какое у него о вас сложилось впечатление. Вы должны были заметить, что мы не шушукались у вас за спиной. По моему же мнению, вы прекрасно сдали этот экзамен. Врач поклонился, вежливо улыбнувшись. «Мистер Эшби, безусловно, умный человек», — сказал он. Райан добавил не без некой наивности. «Признаюсь, мне было приятно видеть его более спокойным, чем в прошлый раз. Когда я допрашивал его дома, он держался столь напряженно, с таким интенсивным напряжением, если можно так выразиться, что у меня сложилось тягостное впечатление. Они все трое стояли. Похоже, этим вечером его не намеревались арестовывать. Если только Райан слишком трусливый, чтобы действовать в открытую, не задержит его на лестнице, призвав на помощь шерифа. Он был способен на это. На сегодня все, мистер Эшби. Я продолжаю вести расследование, как и положено. Я буду продолжать так долго, сколько это будет необходимо. Он протянул ему руку. Это хороший или плохой знак? Фостер Льюис тоже протянул ему свою длинную костлявую руку. Было очень приятно. Мисс Мюллер не вышла из соседнего кабинета, где она, наконец, начала печатать на машинке. Здание постепенно опустело. Оставались гореть только несколько ламп, главным образом в коридоре и в холле. Двери пустых комнат были открыты, и любой мог проникнуть туда и начать рыться в делах, никем не потревоженный. Это было странное ощущение. Он по ошибке вошел в зал судебных заседаний с такими же белыми стенами, такими же дубовыми панелями, такими же скамьями и такой же суровой простотой, как и в их церкви. Его точно не собирались арестовывать. Никто не поджидал его возле выхода. И тем более никто не пошел вслед за ним по главной улице. Но вместо того, чтобы направиться к своей машине, он принялся глазами искать какой-нибудь бар. Его не мучила жажда. Ему даже не хотелось выпить чего-нибудь крепкого. Он действовал вполне осознанно, хладнокровно. Это был своего рода протест. Еще совсем недавно он в присутствии обеспокоенной Кристины нарочно опорожнил 2 стакана виски. Она так настаивала на том, чтобы поехать в Личфилд вместе с ним, не из боязни ли, что он попытается... Что он сделает? Это было не совсем так. Не следовало наговаривать на нее только ради удовольствия. Она думала, что допрос окажется тягостным, а затем он почувствует себя подавленным и предложила быть рядом, чтобы поддержать его. Но все-таки и для того, чтобы помешать ему выпить. Возможно, даже хуже. Она не была так твердо уверена в нем. Она принадлежала к Блоку. Она была, как ему хотелось сказать, одним из краеугольных камней. В принципе, она доверяла ему. Но разве не случалось, что иногда она реагировала так же, как ее двоюродный брат или как Райан? Райан вовсе не считал его виновным. Именно по этой причине он под конец так развеселился. Он был уверен, что Эшби начал тонуть в этом деле. Отныне это был вопрос времени, хитроумных уловок. Он, Райан, в конце концов поймает его и преподнесет генеральному Ат-Торнею безупречное дело. Снег падал легкими хлопьями. Магазины были закрыты, витрины освещены. В витрине магазина готовой женской одежды стояли три причудливых голых манекена, как будто делавших перед прохожими реверанс. На углу улицы находился бар, но там он мог встретить знакомых, а у него не было ни малейшего желания вести разговоры. Возможно, сейчас Райан и Фостер Льюис обсуждают его случай. Он предпочел дойти до третьего перекрестка и, наконец, погрузиться в тепло и мягкий свет таверны, в которой никогда не был. Работал телевизор. На экране, сидевший за столом, господин читал последнюю сводку новостей, иногда поднимая глаза, глядя вперед, словно мог видеть зрителей. В конце стойки двое мужчин в рабочей одежде обсуждали строительство какого-то дома. Эшби, оперся локтями на стойку, посмотрел на слабо освещенные бутылки и показал на одну из них с маркой виски, которую он не знал. «Это хороший виски?» «Поскольку его продают, значит, есть те, кому он нравится». Никто не догадывался, какие чувства обуревали его. Здесь они были завсегдатаями. Они не знали, что в течение многих последних лет он не заходил в бары. Впрочем, это редко с ним случалось в жизни. Его поразила одна деталь. Пузатый застекленный шкаф, полный пластинок и блестящих колесиков, вокруг которых искрились красные, желтые, голубые огни. Если бы не работавший телевизор, он бы опустил монетку, чтобы завести аппарат. Для большинства людей это был обычный предмет. Ему же, видевшему аппарат всего 1-2 раза, он казался, бог знает почему, чем-то греховным. Виски тоже обладал непривычным вкусом. И сама обстановка, улыбка бармена, его накрахмаленная белая куртка — все это было составной частью запрещенного мира. Он не задавался вопросом, почему запрещенного. Некоторые из его друзей ходили в бары. Уэстон Воган, двоюродный брат Кристины, считавшийся, впрочем, вполне респектабельным человеком, от случая к случаю заходил в бары, чтобы выпить коктейль. Кристина ему никогда не запрещала этого делать. Это он сам, и только он один наложил на бары табу. Не потому ли, возможно, что для него некоторые вещи имели иное значение, чем для остальных? Например, обстановка, в которой он в данный момент очутился. Он уже даже показал знаком, чтобы ему вновь наполнили стакан. Но не это было главным. Бар находился на улице Личфилда, в добром десятке миль от его дома. Ну что же, из-за обстановки, из-за запахов, из-за света вокруг фонографа он словно перенесся в никуда, словно внезапно разорвал все связи. Они с Кристиной не ездили по ночам на машине. Однако порой такое случалось. Однажды они отправились в Кейп-Код. По большой дороге в обоих направлениях ехали две, а то и три вереницы машин, с включенными фарами, свет от которых попадал прямо в глаза. По обочинам зияли черные пропасти, и только иногда возникали вселявшие спокойствие островки бензоколонок да голубые и красные неоновые вывески баров или ночных клубов. Догадывалась ли Кристина, что все это вызывало у него головокружение, прежде всего физическое головокружение, Ему всегда казалось, что он в конце концов врежется в одну из этих машин, которым лишь чудом удавалось избегать столкновений, которые с грозным рычанием постоянно мчались слева от него. Грохот был настолько оглушительным, что ему приходилось кричать, чтобы жена могла расслышать его слова. «Я поворачиваю вправо? Нет, на следующем повороте». «Но здесь же стоит указатель!» Кристина тоже кричала ему прямо в ухо. «Это не тот!» Ему случалось плутовать. Он неожиданно делал вид, будто ему необходимо остановиться по малой нужде. Эта уловка позволяла ему на мгновение погрузиться в густую атмосферу какого-нибудь бара, понаблюдать за мужчинами с мутными глазами, опиравшимися локтями на стойку, за парочками, укрывшимися в полутьме кабинок. «Виски!» — заказывал он мимоходом. Желая быть честным, он бежал в уборную. Там часто бывало грязно. Порой на стенах красовались неприличные слова и рисунки. Какие ориентиры возникли бы ночью на больших дорогах, если бы не существовало подобных заведений и бензоколонок? Все остальное было погружено во тьму. Расположенные в стороне деревни и маленькие города почти всегда уже спали. Порой возле одного из баров при виде проезжавших машин из темноты возникал силуэт с поднятой рукой, которого якобы никто не замечал. Иногда это оказывалась женщина, которая просила подвести ее дальше и была готова заплатить любые деньги. Чтобы отправиться куда? Чтобы заняться чем? Это не имело значения. Таких мужчин и женщин, живших словно на обочине дорог, были тысячи. Еще более впечатляющим был рев сирены полицейской машины, которая резко, со страшным скрежетом тормозила возле какого-нибудь силуэта и увозила его с собой, словно манекен. Точно таким же способом полиция забирала мертвых, погибших в результате несчастного случая и других. В некоторых барах, куда входили люди в форме, они охотно пускали в ход дубинки. В другой раз ранним утром, когда солнце еще не встало, он, проезжая по одному из пригородов Бостона, стал свидетелем своего рода осады. Одинокий мужчина на крыше и на всех прилегающих улицах полицейские, пожарные, лестницы, прожекторы. Он об этом не говорил ни Райану, ни Фостеру Льюису. Так казалось лучше. Особенно если учесть, что там, в Бостоне, он завидовал мужчине, стоявшему на крыше. Бармен вопросительно посмотрел на Эшби, словно желая спросить, не хочет ли он выпить третий стакан, приняв его за одного из тех пьянчужек-одиночек, которые напиваются за несколько минут, а потом, довольные, уходят нетвердой походкой. Таких он повидал множество. Среди них были те, кто потом лез в драку, и те, кто плакал. Эшби не принадлежал ни к той, ни к другой категории. Сколько? $20. Однако он ушел из бара вовсе не с намерением вернуться домой. Возможно, это был последний вечер перед тем, как Райан решил его арестовать. Он не знал, что произойдет потом. Он будет защищаться, наймет адвоката из Хартфорда. Он был уверен, что они не дойдут до того, чтобы его осудить. Идя по улице, он думал о Шейле Кац, поскольку встретил маленькую еврейскую девочку, которую мать вела за руку. Он обернулся, чтобы посмотреть на нее. У нее тоже была длинная, тонкая шея. Он набил трубку и увидел прямо перед собой сверкающий интерьер кафетерия. Все было белым. Стены, столы, бар. И во всей этой белизне одна лишь мисс Мюллер ела за стойкой. Она сидела к нему спиной. На голове у нее была шапочка из беличьего меха. Пальто тоже имело меховую опушку. Почему бы ему не войти? У него сложилось впечатление, что это был в какой-то степени его день, и он мог позволить себе все. Он заранее продумал свое тайное бегство. Целуя жену в лоб, он уже знал, что этот вечер не будет похож на другие. «Как поживаете, мисс Мюллер?» Она, удивленная, обернулась, держа в руке сочный хот-дог, намазанный горчицей. «Это вы?» Она не испугалась. Конечно, она удивилась, что такой человек, как он, зашел в этот ресторан. «Может, присядете?» «Конечно, да». Он заказал кофе и хот-дог. Они оба видели свои отражения в зеркале. Это было забавно. Мисс Мюллер, казалось, находила его чудаковатым, но это не раздражало его. «Вы не слишком сердитесь на моего начальника?» «Я вообще на него не сержусь. Этот человек просто выполняет свою работу. Часто случается, что люди воспринимают это иначе. В любом случае, вы великолепно выкрутились». «Вы так полагаете?» «Когда я их вновь увидела, они оба выглядели довольными. Я думала, что вы сразу же отправились к себе домой. А почему вы так думали?» «Не знаю. Хотя бы для того, чтобы успокоить вашу жену. Она не беспокоится». «Тогда, скажем, по привычке». «О какой привычке вы говорите, мисс Мюллер?» «У вас странная манера задавать вопросы. О привычке быть дома, если хотите». «Я не могла себе представить, что я человек, которого можно встретить в городе после захода солнца, не так ли?» «Примерно так». «Тем не менее, я только что вышел из бара, где выпил 2 стакана виски. Совсем один, к сожалению. Но если вы позволите, я сейчас исправлюсь. Почему вы смеетесь?» «Так, ничего. Не задавайте мне вопросов». «Я выгляжу смешным?» «Нет». «Я неуклюже взялся за дело?» «Тем более нет». «Вы думаете о чем-нибудь смешном?» Привычным жестом, словно они всегда выходили вместе, она положила руку ему на колено. Рука мисс Мюллер была теплой, и она не сразу отвела ее. «Полагаю, вы не слишком отвечаете представлению, которое складывается о вас у людей». «И какое же у них складывается обо мне представление?» «А вы не знаете? Скучного мужчины?» «Я этого не говорила. Серьезного». «Вот именно. Но кто заявит на допросе, что он порой изменял своей жене?» Она явно подслушивала под дверью, поскольку даже бровью не повела. Она доела хот-дог и теперь красила губы. Он уже видел такую губную помаду и считал, что в ней есть нечто сексуальное. «Вы полагаете, я рассказал Райану обо всем?» Несмотря ни на что, она немного смутилась. «Полагаю», — начала она, нахмурив брови. Он испугался, что пробудет в ней беспокойство. Теперь настала его очередь положить руку ей, нет, не на бедро, поскольку он не осмелился бы сразу это сделать, а на локоть. «Вы правы», — я шутил. Она искоса бросила на него взгляд, который он встретил с нейтральным выражением лица. Он стал настолько Спенсером Эшби, учителем в Crestview School и мужем Кристины, что она прыснула от смеха. «Наконец-то!» — вздохнула она, словно отвечая собственным мыслям. «Наконец-то что?» «Ничего. Вы не сумеете понять. Теперь мне следует с вами попрощаться. Я возвращаюсь домой. Нет». «Что?» «Я говорю нет. Вы обещали выпить со мной стаканчик». «Я ничего не обещала. Это вы...» Именно в эту игру ему всегда хотелось сыграть. В игру, которая вдруг показалась ему необычайно простой. Важно было лишь смеяться или улыбаться, говорить не весь что, но только не допускать, чтобы воцарилось молчание. «Очень хорошо. Поскольку обещал я, то я вас увезу. Далеко отсюда. Ездили ли вы когда-нибудь в Литл Коттедж? Но это в Хартфорде. Да, возле Хартфорда. Вы там уже бывали? Нет. Так поедем? Это далеко. Не более получаса на машине. Мне надо предупредить мать». «Вы позвоните ей оттуда». Можно было поклясться, что он имел богатый опыт подобных авантюр. У него сложилось впечатление, что он запросто преодолевал трудности. Падавшие за окном хлопья снега становились более густыми и плотными. Вдоль тротуаров на свежем снегу виднелись глубокие отпечатки шагов. «Представьте, что разыграется пурга, и мы не сможем вернуться». «Нам придется пить всю ночь напролет», — серьезно ответил он. Крыша его машины побелела от снега. Он пропустил спутницу вперед, открыл дверцу и только после того, как дотронулся до нее под тем предлогом, что хотел помочь, осознал, что увозит постороннюю женщину в своей машине. Он не стал звонить Кристине. Вероятно, она уже позвонила Райану домой. «Нет». Она не осмелится из-за боязни скомпрометировать его. Значит, она не имела ни малейшего представления о том, почему он задерживался. Она, должно быть, вставала каждые 5 минут, подходила к окну и смотрела на снежные хлопья, медленно падавшие на черный бархат. Изнутри это все казалось бархатом. Он едва не остановился. Это ужасно. У него не было серьезных намерений. Он не предполагал, что ему повезет, что она согласится поехать с ним. Теперь она сидела рядом с ним в машине, достаточно близко, чтобы он почувствовал тепло ее тела. И словно наступил момент, чтобы сказать именно это, она произнесла самым естественным тоном. «Меня все зовут Анной». Значит, он ошибся, когда предположил, что ее звали Габи или Бертой. Впрочем, это было ни лучше, ни хуже. «А вас зовут Спенсер. Мне достаточно часто приходилось печатать ваше имя, чтобы запомнить его. У этого имени есть только тот недостаток, что я не вижу возможности образовать от него уменьшительную, ласкательную форму. Все же нельзя называть вас Спеном. Как вас зовет жена? Спенсер?» «Понимаю». Что она понимала? Что Кристина не была женщиной, способной обращаться таким образом или говорить в определенных обстоятельствах голосом ребенка? Его действительно охватила паника. Физическая паника. До такой степени, что у него не хватало смелости протянуть руку и повернуть ключ зажигания. Он еще находился в городе, между двумя рядами домов, с тротуарами, людьми, шагавшими по ним, семьями, проводившими вечер за освещенными окнами. Возможно, на углу улицы стоял полицейский. Должно быть, она неверно истолковала его нерешительность. Или, возможно, она хотела заплатить заранее. Она была славной девушкой. Она резко наклонилась к нему, прижала свои пухлые губы к его губам и погрузила ему в рот свой теплый, влажный язык.